Притча о семени и плевелах. Евангелие от Матфея, глава 13, стих с 24 по 30. И другую притчу сказал Иисус Христос народу. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, посеял между пшеницей плевелы и ушел. Плевелы — это худая сорная трава, из которой не только нельзя сделать хлеба, но она не годится даже и на сено. Такую траву не едят и животные. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Работники, придя к хозяину, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал им: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. Ученики попросили его растолковать им эту притчу о плевелах на поле. Он же отвечал им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Это Господь наш Иисус Христос, который учит людей добру. Поле есть мир. Все люди, которые живут на свете. Доброе семя — это сыны царствия. Добрые, благочестивые люди, которые попадут в Царство Небесное. А плевелы — сыны лукавого, злые люди, которые Бога не боятся и не слушают. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, страшный суд. А жнецы — ангелы. Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий, Иисус Христос, ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие грешников, и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их.